Они подошли к флажку. Вытащил, ударили, назад вставил флажок. — Мистер! — сказал Ластер. Тот обернулся. — Что? — говорит. — Вы не купите мячик для гольфа, — говорит Ластер. — Покажи-ка, — говорит тот. Подошел, и Ластер подал ему мяч через забор. — Ты где взял? — говорит тот. — Да нашел, — говорит Ластер. — Ну, что нашел, понятно, — говорит тот. — Только где нашел? — У игроков в сумке? — Он во дворе у нас валялся, — говорит Ластер. — Я за четверть доллара продам. — Чужой мяч продавать, — говорит тот. — Я его нашел, — говорит Ластер. — Валяй, находи снова, — говорит тот. Положил в карман, уходит. — Мне на билет нужно, — говорит Ластер. — Вот как, — говорит тот. Пошел на гладкое. — В сторонку, Кэдди, — сказал. Ударил. — Тебя не разберешь, — говорит Ластер. — Нету их, воешь, пришли, тоже воешь. А заткнуться ты не мог бы, думаешь, приятно тебя слушать целый день. И дурман свой уронил. — На! — поднял, отдал мне цветок. Уже измусолил. Хоть новый иди срывай. Мы стоим у забора, смотрим на них. — С этим белым каши не сваришь, — говорит Ластер. — Видал, как мячик мой забрал? Уходит. Мы идем вдоль забора. Дошли до огорода, дальше нам некуда идти. Я держусь за забор, смотрю в просветы цветов. Ушли. — Ну чего ты голосишь? — говорит Ластер. — Кончай. Вот мне так есть с чего реветь, а тебе не с чего. На! Зачем роняешь свою травку? — Сейчас еще о ней завоешь, — отдал мне цветок. — Куда поперся? На траве наши тени. Идут к деревьям впереди нас. Моя дошла первая. Потом и мы дошли. И теней больше нет. В бутылке там цветок. Я свой цветок, туда же. — Взрослый дылда, — говорит Ластер, — с травками в бутылочке играешься. Вот помрет мисс Кэллоин. Знаешь, куда тебя денут? Мистер Джейсон сказал, отвезут тебя куда положено, в Джексон. Сиди себе там с другими психами. Держись хоть весь день за решетки и слюни пускай. Весело тебе будет. Ластер ударил рукой по цветам, упали из бутылки. Вот так тебя в Джексоне. Попробуешь только завыть там. Я хочу поднять цветы. Ластер поднял, и цветы ушли. Я заплакал. — Давай, — говорит Ластер, — реви. Беда только, что нет причины. — Ладно, сейчас тебе будет причина. — Кэдди! — шепотом. — Кэдди! Ну, реви же, Кэдди! — Ластер! — сказала из кухни Дилси. Цветы вернулись. — Тихо, — говорит Ластер, — вот тебе твои травки. Смотри. Опять все в точности, как было. Кончай. — Ластер, — говорит Дилс. — Да, мэм, — говорит Ластер, — сейчас идем. — А все из-за тебя. Вставай же. Дернул меня за руку, я встал. Мы пошли из деревьев, теней наших нет. — Тихо, — говорит Ластер. Все соседи смотрят. Тихо! — Веди его сюда, — говорит Дилси. Сошла со ступенек. — Что ты еще ему сделал? — говорит она. — Я ничего ему не сделал, — говорит Ластер. — Он так просто, ни с чего. — Нет уж, — говорит Дилси, — что-нибудь да сделал. — Где вы с ним ходили? — Да там, под деревьями, — говорит Ластер. — Да злобы довели Квинтину, — говорит Дилси. — Зачем ты его водишь туда, где она? — Ведь знаешь, она не любит этого. — Занята она больно, — говорит Ластер. — Небось, Бенджи ей дядя, не мне.